Глава 6. Крина спала. Я сбросила туфли у порога, на цыпочках прокралась в комнату, притворила дверь и зажгла свечи. Уходя, я оставила окно нараспашку, и теперь на потолочной балке вниз головой висела крупная летучая мышь, упитанная, волосатая и отвратительная, с прозрачным листовидным носом и острыми зубами. Она встретила меня очень неприязненно, завозилась и защебетала, хлопая кожистыми крыльями. Я вежливо поприветствовала мышь и с нетерпением стала ожидать, когда же она превратится в человека, вернее, вампира. Но мышь не торопилась, видимо, стеснялась. Умастившись поудобнее, она запахнулась в крылья и мрачно оглядела меня с ног до головы. В ее взгляде было столько презрения и гордости, что короли, вычеканные на монетах, ей в подметки не годились. Я давно мечтала посмотреть на двухстороннюю трансформацию, позволяющую вампирам принимать облик летучей мыши и возвращать свой. Она интересовала меня исключительно с научной точки зрения, и я допускала, что с некоторыми отходами из вампира можно сделать мышь. Но как сделать из мыши вампира? Легче, по-моему, из мухи слона. И куда девается одежда? Еще никто и никогда не видел голову вампира. Целомудренный кровопийц неизменно драпирует свои телеса черным плащом на красной подкладке. Тем временем крылатый посланец напрочь забыл о возложенной на него миссии. Зевнул, пошлепал губами и закрыл глаза, смирившись с моим присутствием в интерьере. Я деликатно кашлянула. Мышь взбодрилась, прожгла меня убийственным взглядом и неохотно, словно оказывая мне одолжение, нагадила на пол. Вряд ли посол мог позволить себе подобную выходку. Я схватила полотенце, скомкала и швырнула в мышь. Та сорвалась с балки и, хлопая крыльями, заметалась по комнате в поисках выхода. Я подобрала полотенце и устрашающе завертела им над головой, оттесняя мышь к окну, через которое она и удалилась после короткой схватки, визгливо проклиная всю мою родню до пятого колена. Прикрыв окно, я торопливо разделась и шмыгнула под одеяло. В селянских хибарах с глиняными полами белье отсыревает за несколько часов, а спертый воздух к утру давит на грудь, как надгробная плита. Вампиры, живущие в тех же условиях, нашли какой-то способ борьбы с этой мерзостью. Чистая, свежая простыня томно захрустела под моим бренным телом. От нее пахло жасмином. Да и то, у селян людей в избе и куры, и свиньи, и козлята под утро выстукивают чечетку по лавкам. А здесь комнатки маленькие, но в 100 крат чище и уютней. Вот только не хватает кошачьего мурлыканья под боком. Да и нет кошек в Дагеве. Что мне еще очень понравилось, это полное отсутствие незваных квартирантов, вроде блох, мышей, клопов и тараканов. Нигде ничего не скреблось, не пищало и не кусалось, и не было нужды ставить ножки кровати в тазик с водой. Несмотря на непривычную обстановку, обилие впечатлений и долгий путь убаюкали меня в считанную секунду. Я уже задремывала, когда один из четвероногих обитателей Дагева решил возместить мне потерю кошачьего мурлыканья и разразился тоскливым протяжным воем, от которого я разом покрылась пупырышками, как тепличный огурец. Пес старательно выводил гулкие рулады, подражая ветру, запутавшемуся в горлышке пивной бутылки. Я тешила себя надеждой, что, исполнив соло, он замолчит, но его собратья посчитали своим прямым долгом подхватить затихающую ноту, вести элемент разноголосия и усладить мой слух хоровым пением. Чем дольше я слушала, тем подозрительнее мне казался их профессионализм. Они ни разу не сорвались на дискантах, не оборвались на пианиссимо, не разразились вульгарным лаем. Они пели выразительно, артистично, как могут петь только чистокровные волки. Я вспомнила молчаливых псов, нехотя уступающих ромашке дорогу. Вспомнила их тоскливые желтые глаза, серую с подпаленными шкуру и накрылась одеялом с головой. Я люблю волков. Меня завораживает их вой. Но слышать его под открытым окном — испытание не для слабонервных. Впрочем, господа волки лучше знали, кого им кушать, а кого убаюкивать. Они вкладывали в пение всю душу, и моя собственная душа, осмелев, выбралась из пяток и расползлась по всему телу, как ей и положено. Они думали, что я сплю, и тихо разговаривали во дворе под яблоней. Серый рассвет дышал в окна туманом. Я представила себе мышку, маленькую серую мышку, которую заметил вчера возле поленницы. Мышка проснулась, вылезла из норки и, семеня лапками, пересекла двор. Холодные капли росы блестели на травинках, как волчьи слезы. Светлая шерсть на брюхе промокла и слиплась. Мышка села столбиком, свесив розовые лапки, и прислушалась. Я слушала вместе с ней. «Они издеваются над нами, Лен. Люди всегда ненавидели нас. Только не маги. Маги тоже люди. Не повышай голос, разбудишь. Кого они прислали нам в помощь? Сначала магистра теоретической магии. Нам нужен был практик, молодой и сильный, а приехал благообразный старец в очках. Что он мог поделать?» Если эта гадина до него сожрала 3 практикантов и не поперхнулась. Он сам решил остаться. Мы должны были его переубедить. Теперь эта девчонка, она даже не магистр, адептка. Неспелое яблоко, производственный брак. И они решили ее отсеять таким вот образом. Ее рекомендовал мой старый друг. Если она погибнет, у тебя не останется друзей среди людей, Лен. Отошли ее домой как можно скорее. Ты что, не понимаешь? Они уничтожат нас, сотрут Дагеву с лица земли. Пусть лучше это сделает гадина. Если она не оставит Дагеву в покое, мы всегда сможем перебраться в Арлес или Леск. Люди же достанут нас повсюду. Ни одна из 12 долин не устоит перед ордой вооруженных фанатиков. Речь идет даже не о войне. На войне берут пленных и щадят детей. А мы не нужны людям, даже в качестве рабов. Грядет повальная резня, Лен. Предотврати ее, пока не поздно. Хорошо, сегодня она уедет. Надеюсь. Я отключилась, позволив мышке вернуться в норку. Как всегда, ничего хорошего я себе не узнала. Неспелое яблочко. А я, может, из ранних сортов. А что, с кислинкой? Тогда же к лучшему. Авось гадина загнется от желудочных коликов. Вот незадача. Старейшинам удалось-таки перетянуть Лена на свою сторону. Но, по крайней мере, я убедилась, что монстр действительно существует, как и все приписываемые ему злодеяния. Если только этот спектакль не был разыгран в мою честь.